Глава 17. Неизвестное пространство. Нет команды, нет яруса, ничего не понятно. Неизвестная локация. Безликость. Ноги вновь нездорово расслабились, но на этот раз приседать грешнику не пришлось, потому что он уже сидел. Сидел на стуле, белоснежном, как и все окружающее пространство, будто в гигантский пузырь из светлого пластика попал. Перед грешником располагался такой же стул, за которым восседал уже знакомый человек. Точнее, не человек. Или все же человек. Да кто это вообще? Или что? Как можно назвать того, кого невозможно рассмотреть, хотя он от тебя в трех шагах? Глаза видят прекрасно, а вот мозг категорически отказывается анализировать картинку. Парадокс. Получается что-то прекрасно различимое, но при этом абсолютно безликое. Выглядит это столь нереально дико, что хочется отвернуться и забыть. Ощущение под стать тому, что грешник испытывал при виде гигантских скорпионов. Только здесь не чистое отвращение, здесь примешивается что-то иное, такое же неприятное, но ни разу до этого не испытанное. Хотя нет, он не прав. Однажды все же было. В самом начале, еще до того, как попал на стартовую платформу. Он ведь тогда тоже оказался в этом месте, сидя перед этим непонятно кем. И случилось это в тот миг, когда отчаянно сражался с рулем, отчетливо при этом осознавая, что это все, это конец. Не вывернешь, никак не вывернешь. И с этим уже ничего не поделаешь. Приехал. Почему он снова сюда попал? Ведь только что все было хорошо. Машина не летела навстречу морю, на ярусе вообще техники не было. Страж каким-то образом замешан. Так ведь уже мертв или при смерти? Но даже если бессмертие его не подвело, он ничем не угрожал, ведь эти создания не нападают на людей на суше. Или кто-то подкрался сзади, пока победителю Ротозии таращился то на воду, то на нездорово трезвящий телефон. Но откуда там кому-то взяться? Оазис даже оазисом не назвать, он почти безжизненный. Даже если это не так, на грешнике висело несколько щитов, снять их в одно мгновение невозможно. «Возможно», – заговорил Безликий, не открывая рот. Да и был ли он у него вообще, чтобы открывать? Непонятно. В системе навыков могут найтись и такие, которые в какой-то мере способны воздействовать на твое отражение. Продолжил Безликий. Маловероятная на данном этапе ситуация, но исключать ее нельзя. Почему я здесь? Спросил грешник и тут же этому поразился. В прошлый раз он был куклой бессловесной, неподвижной и немой. А сейчас, как минимум, говорить в состоянии. Рефлекторно поднял руку. «Да, так и есть. Шевелиться тоже способен». Безликий снизошел до ответа. «Твое задание. Карта сокровищ. Ты должен достать клад, но ты не должен нападать на стража. Это недопустимо». Грешник после этих слов чуть улыбнулся. «Диалог – это прекрасно. Это в разы лучше, чем сидеть молчаливым истуканом, бессильно выслушивая собеседника». А когда тот с первых слов показывает свою неправоту, это еще и перспективами попахивает. Например, почему бы не попробовать выведать полезную информацию от кукловодов напрямую? Бесценная возможность. Если вы хотите повесить на меня нарушение, не было никакого нарушения. В сообщениях о карте нет ни слова о запрете нападать на стража. Да и какие тут запреты? Я так понял, можно делать все, что угодно. Безликий на это ответил без малейшей паузы на раздумье. «Захваченная у других участников информации, ты получил знание о стражах моря. В этом знании сказано, что стражу моря нельзя навредить. Однако ты атаковал его умышленно, предварительно к этому подготовившись. С какой целью ты это сделал?» «Вы ведь сами ответили. Да, это не случайность, я действительно хотел убить стража. Но что мне оставалось? Он мешал добраться до клада». «Клад можно достать без убийства. У тебя были возможности». Грешник покачал головой. «Ничего подобного, я все хорошо просчитал. В одиночку такое могу провернуть, только если серьезно подниму уровень. А сейчас это не в моих интересах, вот и пришлось убивать». «Стражу моря нельзя навредить, ты это знал». «Но я ведь навредил, так? Получается, можно?» «Нельзя». Упрямо стоял на своем Безликий. «На текущем ярусе с текущими возможностями участников нанести низкоуровневому стражу моря фатальный ущерб невозможно». Грешник снова покачал головой. «Получается, возможно. И учтите, это ваша недоработка, не надо на меня ее вешать. Запрета нападать не было. Да и напиши вы большими буквами, что да, что это строжайше запрещено. Я бы наплевал на такие запреты. Как и на вас. На всех вас. Объяснить почему или сами поймете. Безликий улыбнулся. Или это показалось? С этим непонятным созданием ничего нельзя понять наверняка. Стражу Мари навредить невозможно. Твой замысел не мог сработать. Это начинает утомлять, вздохнул грешник. Посмотрите на меня, раз я здесь перед вами. Полагаю, все прекрасно сработало. Да и смутно припоминаю, что страж не очень хорошо себя чувствовал, когда я... срочно уходил оттуда. Ты припоминаешь не смутно, твои воспоминания полноценные. «Конечно, помню», – охотно признал грешник и, издевательски осклабившись, добавил. «Самые приятные воспоминания». «Стражу моря навредить невозможно», – продолжал гнуть свое безликий. «На текущем ярусе применяется упрощенная низкоуровневая версия стражей. Этого вполне достаточно, у участников нет средств нанести им недопустимый ущерб. То, что случилось, стало результатом непредсказуемого маловероятного стечения обстоятельств». Твой замысел не мог нанести Стражу Моря существенный ущерб. Даже применитый заряд из взрывчатки, которую можно было найти на первом ярусе, это не могло сработать. Твое отражение не уникально. У Стражи Моря реализована похожая защита. И есть то, что ты можешь назвать биологической броней. Она защищает не только наружные части, а и внутренние. Ты не мог их повредить. Я уже понял, что не мог. Но ведь смог же. Грешник не переставал издевательски усмехаться. «Это ваша недоработка. Кстати, я уже замечал, что у вас тут не все предусмотрено. Вот и со стражем что-то неправильно рассчитали. И повторю еще раз, это ваши проблемы, на меня их не вешайте». «Да, наши, если использовать твои слова». Неожиданно легко согласился собеседник. «Стражу моря навредить невозможно. Стечение обстоятельств. Твой план ошибочен. Ты не мог нанести такой ущерб». Однако твой план был нарушен без твоего участия. Зубы Стражу Моря цеплялись за ткань на твоем средстве поражения. Возникла значительная нагрузка, она привела к деформации. Ствол оружия оказался направлен не туда, куда планировал ты. И еще оружие сместилось ближе к древку гарпуна. Если бы ты не запрокинул голову так сильно, оружие могло не сработать. В таком положении провис шнура чересчур значительный. На тебе хватило. Оружие сработало. Обрез был заряжен патронами с пулями. Эти пули прошли через порох. Из-за деформации оболочки порох соприкоснулся с большим количеством воды. Контактировал недолго, значительно вымыкнуть не успел. Произошел взрыв. Проникшая влага при этом дала дополнительное содержание пара, и в твоем оружии было две пули. Одна незначительно опережала вторую. Первая ударила в защиту. Она сняла то, что можно назвать первым зарядом защиты. Вторая проникла за первый заряд защиты, двигаясь по траектории, отличающейся от запланированной тобой. Дальше – деформация. Пуля снимает второй заряд защиты. Теряет скорость до остановки, но тут давление газов нагоняет ее и придает новый импульс. Пуля проникает за уже снятый второй заряд защиты, снова меняя при этом траекторию. В результате этого она поражает место, которое ты поразить не мог. Слепая зона, извне до нее добраться нельзя. Стечение обстоятельств. Каждая в отдельности может нанести стражу критические повреждения. В сумме это возможно. Предусмотреть нельзя. «Вообще-то я мог и не такое просчитать», – возразил грешник. «У меня был план прикоснуться к стражу и исследовать его. Я бы заметил уязвимое место». «Это бессмысленная информация. Стражу моря навредить невозможно. Ты не смог бы спланировать цепочку таких событий. С твоими ресурсами и возможностями нельзя такое запланировать». «План сработал?» «Значит, это нормальный план», – продолжал улыбаться грешник. «Да, твой план рационален, риск незначительный, и можно пренебречь», – подтвердил безликий. «Дополнительно у тебя сложилась маловероятная для текущего этапа комбинация навыков. Ты объединил отражение с прорывом. Автоматизировал срабатывание прорыва после трех срабатываний отражения. Это невозможно проделать вручную. Это предоставило тебе немногим менее 1 секунды полной защиты от стража». Отражения, срабатывая одно за другим, при этом кратковременно защищали тебя от угрожающих факторов. Тебе не повредили взрывы и зубы Стража Моря. Страж Моря смог лишь схватить тебя и удерживать до срабатывания пространственного навыка. Также произошла дезориентизация, но ущерб тебе не принесла. Также ты выбрал позицию так, что Страж не смог оттащить тебя от намеченной точки за отведенное время. Таким образом, после автоматизированного срабатывания прорыва ты оказался на суше в точке, на которую смотрел перед атакой стража. Предусмотреть такое стечение обстоятельств и возможностей невозможно. Ты должен понимать, что одна вероятность того, что кто-то решит залезть в пасть стражу моря, стремится к нулю. «Пусть так», – кивнул грешник. «И что это меняет? Как бы там ни было, у меня все получилось. И я так понимаю, это очень большая проблема для вас. Не припомню, чтобы кто-то рассказывал о приглашениях в место, где вокруг все белое. Значит, мой случай особый. Стражу моря значительно навредить в текущих условиях невозможно», – упорно толдычил свое безликий. «Убить невозможно. И страж моря убит. Такой вариант не предусмотрен. Но вариант реализован. Это означает появление возможности. Новой возможности. Есть победа. Значительная победа. Но победа не предусмотренная. Нет побежденного в утвержденной классификации. Нет набора возможных наград и поощрений. Ситуация не предусмотренная». Грешник почему-то не просто перестал нервничать, он был в себе уверен как никогда, хотя прекрасно понимал, что жизнь его в любой миг может завершиться. Нет человека – нет проблемы. Вряд ли кукловоды не знают о таком способе решения вопросов. Но раз не прикончили сразу, значит, есть какая-то причина, вынудившая их пойти на разговор. Какая? Неизвестно. Зато понятно, что это ставит собеседника в уязвимое положение. Уязвимости противника – это хорошо. Это можно и нужно использовать. Грешник пожал плечами. «Повторяю, это ваша недоработка. Давайте делайте что-нибудь, шевелитесь, предусматривайте. За неудобство, так и быть, соглашусь на дополнительный приз. Или на несколько ответов. Есть у меня вопросы. Раз уж вы со мной ошиблись, компенсируйте хоть так». «Ответов нет, ответы нельзя», – категорично отрезал безликий. «Ошибки есть у всех, есть всегда. Смотри». Мир снова исчез. Хотя, если удуматься, чему тут исчезать? В таком-то мире. В первый миг грешник не понял, где очутился, и тут же опешил, увидев себя со стороны. Обширное помещение с низким потолком, вдоль стен многочисленные стеллажи с отодвинутыми занавесями. Грешник стоит посредине неподвижной статуи, глядя на мертвое тело у его ног. Чуть дальше рыська склонилась над раскрытым картонным ящиком, уставившись на жестяные банки в нем. Драный бронежилет, грязная одежда, знакомый подвал. Да это же под тем магазинчиком, где якобы луками честно торговали. Тот самый на первом ярусе. Если посмотреть левее, там располагается дверь, за которой на лестнице разлегся дохлый тигр. А это под ногами личной статуи его хозяин валяется. Продвинутый душитель. То, что это не выход из тела, понятно. Всего лишь объемная картинка, неотличимая от реальности. Однако себя грешник сейчас не ощущал. Он не мог сдвинуться с места, только головой крутил. Все остальное будто заковали намертво, нахлобучив на голову шлем виртуальной реальности. Послышался все тот же безликий голос, причем не в ушах, коих не было. Складывалось ощущение, что его источник располагается в центре головы. «Ошибка. Твоя ошибка. Упущение». Мир снова исчез, и грешник оказался в другом месте, тоже знакомом. Правда, определить, что он здесь бывал, сумел лишь оглянувшись. Там, почти за спиной, несуществующей, на широченном каменном уступе странноватые собаки с насыщенно рыжей, почти красной шерстью вгрызались в тушу исполинского змея. И нигде попало зубы в ход пускали, а только там, где кожа была срезана. Себя грешник на этот раз не увидел, судя по уликам, показан был тот самый момент, когда он, нагрузившись добычей, направился дальше на север. Вон падальщики вернулись, которых там спугнул сразу после того, как с крокодилами разобрался. В голове возник все тот же беззвучный голос. «Серьезная ошибка. Твоя ошибка. Упущение». Снова мир исчез. И снова тут же появился. Разумеется, и на этот раз показывали знакомое место. Дымящиеся руины магазинчика, в которых застыли грешник с рыськой. В отличие от первого эпизода, одеты и экипированы гораздо лучше, но тоже грязные и сильно вымокшие. Обыскивают поле боя схватки со слоном и взрыва, разметавшего гаков. Да уж, моменты, которые показывает безликий, незабываемы. Но для чего он это делает? Какой смысл в демонстрациях старых картинок? Вновь раздался голос. «Ошибка. Твоя ошибка. Упущение. Это был пример. Три одинаковые ошибки в похожих обстоятельствах. Это не цепь ошибок. Это тенденция. Ты ошибаешься». «И в чем же я ошибался?» – спросил грешник и поразился тому, что слова вырвались так легко и при этом непонятным образом. Голос ответил с нотками вкрадчивости, будто заговорил не очень-то одаренный актер, пытающийся сыграть демона-искусителя. Или это грешнику кажется, ведь вроде как не было эмоциональности, так и нет. «Хочешь, скажу. Это будет приравнено к подсказке. Ты ведь имеешь право на подсказку. Одна подсказка на ярус. Ты ее получишь. Сказать». Грешник обдумывать ответ не стал. Чтобы не скрывалось за словами Безликова, променять вероятность спастись от верной смерти, как это было со змеем, на объяснение неких неведомых ошибок, которые не приводили к смертям. Сомнительная идея. Да, информация может оказаться ценной, но ведь жизнь вообще бесценна. Доверять алтарю воскрешения грешник так и не стал. Даже будь у этого предмета шанс неудачи на порядок меньше, это все равно недопустимо рискованная лотерея. Нет, на таких условиях ничего говорить не надо. Подсказка мне может пригодиться, но должен сказать, что вы тоже ошибаетесь нередко. И я насчет ваших ошибок не помалкиваю. «Укажи на нашу ошибку. Одну. Требуется пример». «Вода. Те моряки, которых я перебил в лагере. По пути они выбрасывали опустевшие бочонки. По расходу можно прикинуть, сколько времени заняла у них дорога. Раз скорпионы им почему-то по пути не мешали, они пришли в оазис гораздо раньше меня. Это если считать, что моряки ушли от корабля в день моего появления, а не раньше. Вода в озере непригодна для питья, а бочонок у них один остался, и он полный. Получается, они несколько дней вообще ничего не пили. Это невозможно в таких условиях, они должны были умереть. Это ваша ошибка, и за вас этот момент выглядит неестественно. А вы такое делать не любите». «Ошибки нет», – немедленно заявил Безликий. «Есть», – настаивал на своем грешник. «Эти моряки, которые возле озера остановились, они очень даже бодро за мной гонялись. По ним незаметно, что они от жажды умирали. А здесь пару суток без воды достаточно, чтобы ноги перестали шевелиться. Только не надо говорить, что это не так, проверено по себе. Причем я не слабак, с этими ребятами в итоге легко справлялся. Они послабее меня, но при этом без воды обходились. Что-то здесь не сходится». «Все сходится, ошибки нет», — тоже гнул свою линию невидимый собеседник. «Если это так, получается, я что-то не учел», — задумчиво протянул грешник. «Ты хорошая ставка», — заявил на это голос, и мир снова исчез. Или точнее, все вернулось на круги своя. Белое окружение, белые стулья и безликий собеседник. «Ситуация непредусмотренная. Требуется корректировка. Подготовлено два варианта. Вариант первый по списку. Ты возвращаешься в исходную точку, получаешь награду за победу. Победа значительная, награда значительная, со стандартным оповещением всех участников второй команды. Страж моря получает статус «Уязвимость». Статус работает только на втором ярусе. Стражи третьего яруса будут исправлены. Вариант второй по списку. Ты соглашаешься на нестандартный порядок вознаграждения и возвращаешься в исходную точку. Победа значительная, награда значительная, но участники второй команды оповещения не получают. Страж сохраняет статус неуязвимости на втором ярусе. Во втором случае награду можно получить только после прохождения второго яруса. Ничто материальное, либо важное информационное не должно оказаться у тебя в наличии раньше этого срока. В противном случае это может быть расценено как недопустимое получение преимущества. Сейчас мы с тобой должны выбрать один из вариантов. Точнее, выберешь ты. После чего я сделаю из твоего выбора решение проблемы. Итак, твой выбор». «Постойте. Как я могу выбирать, не зная, что выбираю? Мне нужны подробности. Какая награда в первом случае, какая во втором?» «В случае подробности я предоставлю информацию, которая впоследствии не подлежит изменению. Если без подробностей, возможно вариативность конечного результата. Тебе все еще нужны подробности». «Не совсем вас понимаю. Но кот в мешке мне точно не нужен. Давайте объясняйте по вариантам. Хоть какие-то подробности». Безликий не отказал. «Первый вариант. Широкий ассортимент призовых предметов. Количество и свойства огласить невозможно. Механизм вознаграждения не предусматривает такое вмешательство. Второй вариант. Ты получишь возможность изучить новый предмет, который станет доступным на стартовой платформе после прохождения второго яруса. И этот предмет ты сможешь получить там абсолютно бесплатно. это допустимое для сложившейся ситуации максимальное вмешательство извне в ассортимент. Корректировка ассортимента будет произведена немедленно, но предмет ты сможешь получить лишь после прохождения второго яруса. Вариант с доступом к предмету при удачном воскрешении невозможен. Только прохождение. Это понятно, но я не понял, что за предмет. Предмет подходит к твоему стилю прохождения ярусов. Он значительно повысит удобство прохождения именно для твоего случая. Что даже словами объяснить нельзя. И так и эдак грешник пытался вытянуть хоть что-нибудь. Можно и словами, и зрительно, и тактильно. Но доступна исключительно упрощенная информация. И это все. Это допустимый максимум, в котором можно пойти тебе навстречу. Ты продолжаешь настаивать на получении этой информации? Да, я хочу это видеть. И тактильно, говорите. Тогда и пощупать дайте. В тот же миг на коленях появилось то, что периферийный взгляд опознал как гуань. Да и тяжесть знакомая. Грешник даже удивиться успел, мол, с чего бы этот безликий кукловод или как там его, решил притащить сюда личное оружие. Но нет, опустив глаза, убедился, что это действительно гуань, да не тот. Выглядит подороже, хотя не сказать, что богато украшен. Просто ощущается в нем вложение значительных затрат на порядок более серьезных, чем у знакомого оружия. Только не спрашивайте, как это возможно определить с первого взгляда. Щупай, смотри. «Выбирай», – позволил безликий. Грешник осторожно приподнялся. Крутанул в руки оружие. Баланс, если отличается от привычного, ненамного. Можно прямо сейчас в бой, не придется к новому оружию долго привыкать. Разница не ощущается. «А что если...» «Да, можешь попробовать атаковать меня», – тут же отреагировал безликий. «Но навредить мне невозможно». «Насчет стражи вы тоже так говорили». Ухмыльнулся грешник, ощущая, как руки зудят все сильнее и сильнее. «Действительно хочется попробовать. Прям нестерпимое желание». «Во мне нет уязвимостей», – ответил на это безликий. «Фактически, с точки зрения привычной для тебя физики, меня здесь нет. Если вообще можно говорить о существовании меня в доступных для тебя понятиях. Даже наша коммуникация – это многогранный технический процесс интеллектуальной подгонки недоступных для тебя понятий, а не прямое общение. То, что ты считаешь оружием, тоже им не является. Рассматривая это как голографическое изображение с расширенным функционалом. Это не так, но ближе аналогию подобрать не получается». «Я не вижу отличия от моего гуаня», – сказал грешник, неохотно отгоняя от себя видение разрубленного белого стула. «И того, кто на нем восседает». «Обернись. За тобой сокращенный перечень свойств, то, что имеет максимальную важность». Обернувшись, грешник увидел, что за стулом в воздухе без видимой опоры висит идеально белый квадрат, испещренный черными буквами и символами. Текст чересчур вытянут в ширину, но все равно сразу бросается сходство с тем, что неоднократно наблюдал на экране телефона. Одна из форм упрощенного описания предмета. Параметры, чуть текста и отсутствие блока с перечнем составляющих. Предмет испытания. Зеленый. Оружие. Тип. Физическое. Класс. Холодное. Дальность. Ближний бой. Вид. Двойной монотрансфер. Глефа и меч. Большой предмет. Уровень 15. Ранг. Великий предмет может вместить до 9 свойств и 4 дополнительно открывается при помощи расширителей. Артефактные свойства. Первое. Повышенный урон по броне. Второе. Повышенная сопротивляемость попыткам повреждения. Третье. Усиление боли при ранении противников, способных испытывать боль. Активированные свойства. 0. Доступно 9 слотов. Привязка нет. Прочность 498 из 498. Атака превосходная. Защита нет. Создатель – лестница испытания. Краткое описание. Особое оружие. Двойной трансформер. По желанию владельца мгновенно трансформируется в одну из форм. В каждой из форм оружие обладает одинаковыми наборами параметров. Монотрансформер. Доступные формы. Гуань Дао. Меч. Трансформер дорогого цвета. Несопоставимо лучше базового. Эффективное оружие для нанесения колющих и рубящих ударов на ближних и дальних дистанциях для разных форм. Режущие удары в форме Гуань Дао наносить чуть труднее, но при должном уровне мастерства это можно проделывать достаточно эффективно. В целом, резанорубленные повреждения от такого оружия слабые, но при медлительных ударах широкими размахами можно нанести серьезную рану даже опасному противнику. Ранения от колющих ударов широкие в форме гуаньдао. Более узкие, но потенциально очень глубокие в форме меча. Они способны привести к быстрой смерти от кровопотери, даже если не повреждены жизненно важные органы. Внимание! Для использования двойного трансформера требуются следующие параметры и навыки. Сила – 14, ловкость – 15, выносливость – 9. Глефа не ниже второго ранга, класс не ниже улучшенного. Меч не ниже второго ранга, класс не ниже улучшенного. Трансформирующееся оружие на текущем ярусе труднодоступно, произнес Безликий в тот миг, когда грешник дочитал до последнего слова. В данный момент никто не знает, что это, и не представляет, как с ним обращаться. Я подскажу. Это проще, чем читать полное описание. Держи оружие крепко одной рукой. При этом оно должно находиться в положении, при котором не нанесет тебе повреждения, если внезапно значительно изменит свою длину. Когда эти условия будут соблюдены, вас желает трансформации. В смысле вас желать? Уточнил грешник. Делай, как я сказал, ты поймешь. Отставив руку подальше, грешник вскинул гуань острием вверх и пожелал ему превратиться в меч. Даже не сказать, что пожелал, ведь ничего мысленно не произнес. Просто что-то такое в голове промелькнуло, словами не объяснить. Рука дернулась из-за резко изменившихся тяжести и баланса зажатого в ладони предмета. Гуань, резко вибрируя, стремительно сокращался, лезвие его при этом трансформировалось. И вот грешник едва не упустил рукоять стильного меча, внезапно сменившего куда более крупное оружие. Слегка изогнутый клинок односторонней причудливой заточки, длинный, узкий и, если глаза не обманывают, очень острый. Похож на наконечник привычного вида, который кто-то отделил от древка и значительно перековал. Кромка лезвия опасно тонкая, до ширины бритвы суженная. Такая должна получать значительные повреждения при самых несерьезных воздействиях, но что-то подсказывало, даже если врезать со всей дури по стальной трубе, пострадает труба, а не заточка. «Для тесных помещений лучше подходит меч. Для открытых пространств – гуаньдао», – подсказал Безликий. «Выбирай либо трансформер после прохождения яруса, либо тебе зачтется победа над Стражем Моря, и ты получишь неопределенную награду. Возможно, значительную, возможно, нет. Неопределенность – широкие рамки вариаций». Грешник, продолжая экспериментировать с изменением формы, задумчиво поинтересовался. «И сколько стоит такая вещь? В смысле, сколько будет стоить?» Тонкая балансировка цен совершается после затопления яруса. У этого предмета средняя возможная цена 8432 идеальной монеты испытания. Возможно, незначительные колебания средней возможной цены и значительные колебания конечной цены. Предполагаемый диапазон до максимальных 11500. Точно сказать в данном интервале невозможно. Грешник едва оружие не выронил. 8 с лишним тысяч идеальных монет испытания. Это в полсотни раз больше, чем он заработал за весь первый ярус. И с учетом того, что успел здесь совершить, вряд ли успеет собрать хотя бы четверть от такой суммы. Даже если вернется назад и будет истреблять рекордных скорпионов до самого затопления, без шанса успеть выбраться на север. Зеленый предмет он держал в руках впервые. Да и видел тоже. Даже у самых зажиточных торгашей в продаже ничего близко не наблюдалось. Лучше зеленого по цветовой градации лишь красный и оранжевый. С учетом того, что цвета дают самую значительную прибавку к боевым и защитным свойствам, это ценнейший параметр. И повышать его тяжелее всего. Грешник при всех своих достижениях не имел возможности хотя бы изредка разукрашивать свое имущество. Да и трансформация стоила дорого, полезное свойство. Даже по требованиям заметно. Они заметно завышенные, плюс впервые указывают на навыки. Да, и раньше без них оружие использовать не позволялось, но в описании это не упоминалось. Само собой подразумевалось без конкретных цифр. Сейчас грешник этим оружием лишь в холостую размахивать способен. Да, достижений у него хватает, но случай тяжелый. Меч у него выучен, но с первого яруса пребывает в неактивном состоянии. Активация навыка – процесс не такой уж и простой. Видимо, это неудобство ввели для того, чтобы в бою не переключались между ними, обманывая требования по лимитам. Но даже если подключить, все равно воевать не получится, по классу не дотягивает. Ну и что с того? Впереди его ждет долгий путь, и, глядишь, подвернется книга получше. Или решит этот вопрос уже на стартовой площадке, где навыки можно улучшать за баллы и идеальные монеты. Чертовски дорогая штука. И однозначно полезная. Таскаться с громадным гуанем – так себе удовольствие. И ладно бы только это, ведь есть еще недостаток куда серьезнее. В стесненных условиях работать сложно. А тут тебе два в одном. Можно ходить с малогабаритным мечом, при необходимости мгновенно его модифицируя, для этого даже телефон не нужен. Достаточно невнятного мысленного усилия. Все просто, несопоставимо проще и удобнее, чем возня с сумкой. Но жадность требовала дополнительных подробностей. А может, как-то можно хотя бы приблизительно узнать, что за стража дадут? Недопустимость, вмешательство невозможно. То, что тебе предложено, является максимумом. Ладно, понятно. Тогда склоняюсь к трансформеру. Может, хоть намекнете, нормальный выбор или нет? Нельзя, недопустимость. Ты дошел до максимума. Максимум подразумевает ограничение. Теперь ты обязуешься не сообщать без необходимости другим участникам о том, что Страж Моря потерпел поражение. Мой друг Тарк знает, что собирался забраться в озеро, и про стража он тоже знает. Об этом известно. Твой друг не знаком с деталями твоего плана. Просто не говори ни ему, ни другим о том, что случилось. Не говори про гибель стража. Это договор. «А если скажу?» – спросил грешник. «Ты нарушишь наш договор». «И что мне за это будет?» «Ты получишь статус нарушителя договора». «Да понял я, понял. Какое за это наказание полагается?» «Статус нарушителя договора. Твой выбор». «Как же сложно с вами разговаривать. Ладно, я выбираю трансформер. И что дальше?» Мир исчез.